Глава 53. Яна. «Я же говорил тебе, я разбираюсь с разными вопросами». «Варлам!» «Яна, я не знаю, почему ты решила, что я охранник». «Потому что ты похож на него. Так мне показалось. Ты меня обыскивал на пункте охраны. И вообще...» «И правда, почему я так решила? Я уже точно не помню. Просто сделала такой вывод на основании каких-то мутных фактов и своих неточных умозаключений». «Так кто ты?» «Я директор атмосферы и владелец». «Ничего себе!» – выдыхаю я. «Мы оказываемся у черного внедорожника. Варлам распахивает передо мной дверь. Гавр садится за руль. Варлам тянется к моим губам, а я слишком ошарашена, чтобы ответить на его поцелуй. Владелец огромного клуба, самого популярного в городе, а я думала, что он простой охранник. Вот я дурочка!» «Зайка!» – говорит он. «Варлам!» – одновременно произношу я. «Мне пора!» – говорим мы хором и расходимся, так и не поцеловавшись. Сегодня у нас были всего две вводные лекции, а завтра предстоит загруженный день. Я прощаюсь с новыми знакомыми и выхожу из учебного центра. От стены здания отделяется тень и следует за мной. От неожиданности я вздрагиваю. Гавр. «Яна, я провожу вас до машины». «Ну ладно». Молча иду рядом с ним. Хочу многое спросить о Варламе, но думаю, что, наверное, это будет некорректно. Я даже не понимаю точно, кем мой охранник приходится Варламу. Сначала я подумала, что они друзья, но теперь, оглядываясь назад, понимаю. Гавр и Андрей держались с Варламом сдержанно, отстраненно и уважительно, как подчиненные с начальством. Но тогда я на это не обратила внимания. Я вообще много чего не замечала. Я была слепа все время, пока знакома с Варламом. Сейчас кажется странным, как я могла находиться в таком заблуждении. Но я просто не о том думала. До гостиницы и правда 10 минут. Я берусь за ручку, но дверь заблокирована. Я смотрю на Гавра. «Я вхожу первый, открываю вам дверь. Вы входите только после того, как я скажу, что можно», – бесстрастно произносит он. «Мне что, реально что-то угрожает?» – спрашиваю я. «Пока никаких опасностей не обнаружено». «Ну вот, но мы действуем по инструкции». «Ладно». Он все время меня сопровождает. Идет чуть позади, пока я пересекаю холл. Дышит в затылок, пока мы поднимаемся в лифте. Когда я открываю дверь номера, он входит первым и все осматривает. Когда вхожу я, то озираюсь с удивлением. В спальне и идеальный порядок. А ведь мы с Варламом устроили там такой жуткий бардак. Красота! Смотрю в телефон. Сообщение от Варлама. «Зайка, закажи ужин в номер. И вообще, заказывай все, что пожелаешь. Там открыт депозит на мое имя». «Спасибо», – пишу я. И сама понимаю, что это как-то слишком официально. Я бы ответила по-другому, если бы до сих пор думала, что Варлам – охранник. Я подумываю отказаться от ужина. Не знаю, как заказать, что выбрать. Вообще теряюсь в этом шикарном отеле. Но мне помогает Гавр, который до сих пор не ушел. «А что вы будете на ужин?» – спрашиваю я, пока мы обсуждаем заказ. «А мне не положено, я буду в коридоре». «Стоять у двери?» «Да». «Чушь какая! Тут две комнаты, располагайтесь в гостиной. Я настаиваю. Можете телек посмотреть и вообще...» «Не положено», — повторяет Гавр. «А если Варлам даст такое распоряжение?» «Тогда можно». «Я хочу позвонить Варламу, но вдруг понимаю, что смущаюсь. К тому же он прочитал мое сообщение, но ничего не ответил. Наверное, он сейчас занят. Он же говорил что-то о встрече». «Я позже позвоню», – бормочу я, и Гавр удаляется. «А я делаю то, о чем мечтала все время лекции, но не решалась, потому что по дурости села за первую парту прямо под носом у преподавателя. Я захожу в интернет и набираю поисковый запрос. Варлам, клуб «Атмосфера». Я ведь даже не знаю его фамилии. Я вообще о нем ничего не знаю. Только имя. К счастью, редкое. И место работы, то есть место, которым он владеет. И я надеюсь, что всемогущий Google поможет мне узнать остальное. И он помогает. На меня вываливается лавина заголовков. Варлам Елизаров празднует 5-летие клуба «Атмосфера». Теперь я хотя бы знаю его фамилию. Бизнесмен Елизаров выкупил долю в новой перспективной строительной компании. Елизаров стал спонсором детской футбольной команды. Круглый стол бизнесменов края и выступление на нем Варлама Елизарова. Криминальное прошлое успешного бизнесмена. Так, интересная статья. Отыскала ее в архиве уже несуществующего онлайн-издания. Прочитала краткую биографию Варлама. Учился, служил в армии, окончил институт, параллельно участвовал в боксерских поединках и криминальных разборках. Угодил в тюрьму после одной из них. Вышел досрочно, всерьез занялся бизнесом. Женат не был, детей нет. Успешный, привлекательный, один из самых завидных женихов. И это все про моего Варлама. Того самого, на которого я иногда ору, с которым веду себя то нежно, то дерзко, то вообще нагло. И который буквально несколько часов назад говорил, что сожрет мою сладкую попочку. Звонок. Варлам. Мне страшно брать трубку. «Привет, зайка!» «Привет!» «Поужинала?» «Нет еще, жду доставку». «Как дела? Как прошла лекция?» «Спасибо, все хорошо». «Зайка, ты чего такая замороженная?» «Я не знаю. То есть, если честно, мне теперь хочется называть Варлама на «вы».